Глава 50. Рогнедушка. Оставив меня одного с Калаврапунданарфией и Каасом, Мила нагло сбежала. А я ведь рассчитывал хотя бы на разговор, флирт. Ну и что там еще девушки любят и считают обязательными элементами ухаживаний. А она? И зачем мне бессознательный артефакт прошлого лекаря? В последний раз я видел Калаврапунданарфию год назад, когда Марух, перебинтовывая мою рану, полученную во время боя, жаловался на сломанную помощницу. Помню, мне стало интересно, и я попросил показать это чудо иномирной артефактологии. Увидел и, разумеется, смог разобраться, в чем дело. У Калаврапунданарфии всего-навсего закончилась энергия. Находясь в благостном настроении после выигранного сражения, решил помочь и поделился тьмой. Все, больше я ее и не видел, и не вспоминал до этого момента. И вот она на моих руках, в обмороке. Что за бред? Такого просто не может быть. «Рогнедушка!» Будто пытаясь убедить меня в обратном, жалобно протянула Калаврапунданарфия 24. «Симулянтка! Шшш!» Высказал свое мнение змей, и я склонен был с ним согласиться. У артефакта проявились глаза, она приоткрыла один, грозно глянула на Кааса, затем умоляюще на меня и снова завыла. «Рогнедушка!» «Ну чего тебе?» — спросил с раздражением, злясь на ситуацию в целом, а в особенности на столь скорый побег, заинтересовавшей меня девушки. «Спаси!» «Отчего?» — удивился. «Ах!» — вздохнула она слабым голосом и быстро захлопала глазами. «И как я должен это понимать? Что за странные намеки? А главное, почему я до сих пор терплю такое идиотское поведение артефакта? Будто мне больше заняться нечем». «Пшшш, да энергию она нашу хочет. Чего непонятного?» Вдруг заявил змей, снисходительно фыркнув, а затем заключил. «Пиявка несчастная!» «То?» Взвелась Калаврапунданарфия, резко подпрыгнув от возмущения на моих руках и разом забыв про всю свою мнимую слабость. «Да как ты смеешь? Пф, да я? Да ты? Молчал бы лучше, червяк-переросток, труп недобитый! Да что ты вообще обо мне знаешь? Я Калаврапунданарфия 24, величайший артефакт своего мира, главный помощник лекаря. Да во мне столько информации, что твоим убогим омертвевшим мозгам и не снилось!» «Да что ты знаешь о моих мозгах?» — зашипел в ответ Каас. «Ничего не знаю, пф! Обо всем знаю, а о твоих мозгах ничего. А знаешь почему? Пф, а потому что их нет. Как можно владеть информацией о том, чего нет? Вот и я о том же. Пф, пф». Артефакт стал издавать звуки, похожие на смех, чем окончательно привел Кааса в бешенство. Змей яростно зашипел и кинулся на Калаврапунданарфию, впиваясь зубами в резиновый бок груши и роняя ее с моих рук на пол. «Ай, щекотно! Пф, пф!» Заверещала клизма, быстро надуваясь и выпуская из себя воздух. «Ой, уморил!» Я же оторопело наблюдал, сперва за пикировкой, затем за неравной борьбой этих двоих, не зная, как поступить и стоит ли вообще вмешиваться. Может, оставить их здесь, а самому уйти? Но, кажется, Мила привязана к своему артефакту. Недаром же так беспокоилась и отчаянно разыскивала грушу. Значит, должна быть признательна за ее возвращение в целости и сохранности, к тому же с полным запасом энергии. А уж ее благодарность я найду, как использовать. Каас, оставь! Строго приказал змею, выплескивая свою тьму, чтобы сковать его тело и оттащить от Калаврапунданарфии. «Пшшш!» — яростно шипел тот. «Пф! Пф!» — насмехалась Клизма. «Так, успокоились оба. Иначе...» Что иначе, я придумать не смог, но угроза неожиданно возымела эффект. Змей обиженно посмотрел на меня и растворился в воздухе, а Клавропондонарфия восторженно пропела. «Рогнедушка! Ух ты какой! Такой грозный, сильный, смелый! Ах, ты, главное, не переживай! Пф! Клава оградит тебя от пагубного влияния безмозглых созданий! Клава научит, как правильно жить!» От шока у меня отвисла челюсть и дернулся глаз, как недавно у Милы. Кажется, теперь я понимаю природу ее подмигиваний и кем они спровоцированы. Ночь прошла беспокойно. Я то и дело просыпался от перешептываний и шебуршаний Клавропундонарфии и Кааса, 100 раз проклянув свои благородные порывы по оживлению одного и спасению другой. Эти двое все никак не могли угомониться и то спорили, то дрались. Несколько раз пришлось даже на них прикрикивать и усмирять, но тишина длилась недолго. В итоге проснулся злой и невыспавшийся. Странно, но хоть я и понимал, что все мои неприятности и неудобства с неожиданными питомцами так или иначе связаны с Милой, это не уменьшило желание ее завоевать. Наоборот, причин добиться и покорить девушку стало больше. Тут уж дело принципа, не зря же я столько терплю и стольким жертвую. Так что в любом случае она будет моей. Вот только как к ней подобраться? Почему она постоянно ускользает? Весь день я то и дело посылал узнать, проснулась ли иномерянка. Хотел вернуть девушке уже наполненную энергией Клавропундонарфию и принять свою заслуженную благодарность. Но мне неизменно сообщали, что Мила еще отдыхает. Я даже начал волноваться, не заболела ли она. Ходил хмурый, на вопросы подданных отвечал односложно. Невестушка и вовсе стала невыносимо раздражать своим глупым лепетом и хихиканьем по каждому поводу. Но, наконец, мне доложили, что иномерянка проснулась и находится внизу в сопровождении Аркуса. «Что за ерунда? Почему?» Гнев во мне спровоцировал тьму, которая туманом потекла из глаз, заставив лакея, принесшего известие, испуганно попятиться и вжаться в угол. «Вон!» — рыкнул на него, и тут же, чтобы хоть немного выплеснуть ярость, стал крушить кабинет, в труху распыляя стол, стулья, книжный шкаф. Когда появился обеспокоенный вспышкой тьмы Чаус, я уже почти успокоился. «Что тебе?» — грубо спросил у приятеля. «Принцесса готова и ожидает ваше темнейшество», — настороженно сообщил магистр, пытливо разглядывая меня и беспорядок в помещении. «У вас все в порядке?» «Все отлично», — ответил грубо, небрежным жестом смахнул с костюма щепки и, сделав над собой усилие, отправился за невестушкой, хотя всей душой мне хотелось отыскать Милу, увести, спрятать и запереть, чтобы никто, кроме меня, не смел ее касаться, а тем более куда-то сопровождать. И Аркус, думаю, следует организовать ему какую-нибудь командировку, чтобы не путался под ногами у своего сюзерена».